и о Боге, распятом на Голгофе. Припомнив уроки риторики в Рамос Мехье, он встал, переходя к притчам. На следующий день Гутре в торопях покончили с жарким и сардинами, чтобы не мешать Евангелию. Овечка, которую дочь семейства баловала и украшала голубой лентой, как-то поранилась о колючую проволоку. Гутре хотели было наложить паутину, чтобы остановить кровь. Эспиноса воспользовался своими порошками, и последовавшая за этим благодарность поразила его. Сначала он не доверял семейству управляющего и спрятал 240 прихваченных с собою песо в одном из учебников. Теперь, за отсутствием хозяина, он как бы занял его место и не без робости отдавал приказания, которые тут же исполнялись. Гутре ходили за ним по комнатам и коридору, как за поводырем. Читая, он заметил, что они тайком подбирают оставшиеся после него крошки. Однажды вечером он застал их за разговором о себе, немногословным и уважительным. Закончив Евангелие от Марка, он думал перейти к следующему, но отец семейства попросил повторить прочитанное, чтобы лучше разобраться. Они, словно дети, почувствовала Эспиноса, повторением приятнее, чем варианты или новинки. Ночью он видел во сне потоп, что, впрочем, его не удивило. Он проснулся при стуке молотков, сколачивающих ковчег, и решил, что это раскаты грома. И правда, утихший было дождь, снова разошелся, опять похолодало, грозой снесло крышу сарая с инструментами. Рассказывали Гутре. Они ему потом покажут, только укрепят стропила. Теперь он уже был не чужаком. О нем заботились, почти баловали. Никто в семье не пил кофе, но ему всегда готовили чашечку, кладя слишком много сахару. Новая гроза разразилась во вторник. В четверг ночью его разбудил тихий стук в дверь, которую он на всякий случай обычно запирал. Он поднялся и открыл. Это была дочь Гутре. В темноте он ее почти не видел, но по звуку шагов понял, что она босиком, а позже, в постели, что она пробралась через весь дом раздетой. Она не обняла его и не сказала ни слова, вытянувшись рядом и дрожа. С ней это было впервые. Уходя, она его не поцеловала. Эспиноса вдруг подумал, что не знает даже ее имени. По непонятным причинам, в которых не хотелось разбираться, он решил не упоминать в Буэнос-Айресе об этом эпизоде. День начался, как обычно. Только на этот раз отец семейства первым заговорил со Спиносой и спросил, правда ли, что Христос принял смерть, чтобы спасти род человеческий. Эспиноса, который сам не верил, но чувствовал себя обязанным держаться прочитанного, отвечал, да, спасти всех от преисподней. Тогда Гутре поинтересовался, а что такое преисподнее? Это место под землей, где души будут гореть в вечном огне. А те, кто его распинал, тоже спасутся? Да, — ответил Эспиноса, не слишком твердый в теологии. Он боялся, что управляющий потребует рассказать о происшедшем ночью. После завтрака Гутре попросили еще раз прочесть последние главы. Днем Эспиноса надолго заснул. Некрепкий сон прерывался назойливым стуком молотков и смутными предчувствиями. К вечеру он встал и вышел в коридор. Как бы думая вслух, он произнес, «Вода спадает, осталось недолго». Эхом подхватил Гутре. Все трое шли за ним. преклонив колено на каменном полу,